Джа была насмешница, в физике успешница, дома все уча. Опасна одна вместе с колбой, ой-ой-ой-ой. Максвелл Эдисон медицину учил, он ей перезвонил. Выходи, пойдем на картину Джо. Дверь открывать, на дверь напал удар. Бац, бац, молоточек Макса надал по голове. Блям, блям, молоточек Макса узнал, что нет медведей. Опять в школе Макс шалит, опять учитель раздражен. Желая избежать неприятных сцен, рычит Макс, ты стой, когда класс ушел домой, и так он сзади ждет. И пишет много раз, я не буду больше. Но вот там на спиною к нему подкрался сзади он. Бац, бац, молоточек Макса надал по голове. Блям, блям, молоточек Макса узнал, что нет мертвей. Мерзавец к нам попал, Макс сидел один. Сидел один. Крася протокольные листки, о-о-о. Рос и Валерий рвали глотки, как могли, крича освободить. Освободить! Против был судья и сказал им так. Но не слетели с губ те слова, пьянчуга вырос за ним. Бац, бац, молоточек Макса надал по голове. Блям, блям, молоточек Макса узнал, что нет мертвей. Thank you.